Сталинизм как форма руководства и управления опирался прежде всего на многочисленные доклады и справки, которые готовились разными людьми и организациями по заданию вождя. Но больше всего таких справок готовили, естественно, НКВД и НКГБ. Так, например, вскоре после войны Сталин заинтересовался Академией наук. Берия доложил, что, мол, президент Академии часто болеет, невысока эффективность его исследований, стоит присмотреться и к другим академикам. Сталин потребовал справку с краткими характеристиками ученых. Вскоре она была у него на столе. Интересно, что готовили ее не в президиуме Академии или парткоме, а в одном из управлений НКГБ. Приведу выдержки из характеристики академиков, умышленно опуская в ряде случаев фамилии. Академик Б. Крупный специалист в области черной металлургии. Мало общается с коллегами вследствие чрезмерной жадности его жены. Академик Вавилов С.И. Физик. В расцвете сил. Брат Вавилов Н.И. генетик, арестованный в 1940 году за вредительство в сельском хозяйстве. Осужден на 15 лет, умер в саратовской тюрьме. Академик В. Имеет авторитет только среди математиков. Холостяк. Употребляет в значительных дозах алкоголь. Академик Волгин В.П. Вице-президент. На Волгина есть свыше 20 показаний, как на троцкиста. До сих пор не награжден и не является лауреатом сталинской премии. Академик Н. Директор Института горючих ископаемых. По данным агентуры, институтом руководит слабо, часто болеет. Академик З. По показаниям врагов народа является участником антисоветской организации. В области изыскания руд проводил вредительскую работу. Много внимания уделяет личному благополучию. Академик Лысенко Т.Д. Беспартийный, директор Института генетики, президент Академии сельхознаук, дважды лауреат Сталинской премии. Академик Лысенко авторитетом не пользуется, в том числе и президента Комарова. Все считают, что из-за него арестован Вавилов Н.И. Список длинен. Вот по таким справкам из ведомства Берии Сталин решал серьезные вопросы. Подобные документы были определяющими при принятии любых решений. Можно видеть, как далеко простиралась власть любимых Сталиным ведомств. Они давали оценку компетентности даже академикам. Окружение, похоже, даже в мыслях не подвергало сомнению целесообразность любых решений вождя. Основная идея научного комментаторства трудов и выводов диктатора заключалась в том, чтобы утверждать: Сталин — гениальный мыслитель, теоретик и практик. Он лучше, чем кто-либо другой, осмыслил глубинные потребности общественного развития, и все его действия являются проявлениями исторических законов. Утверждалось, что Сталина позвала сама эпоха, что он и только он выражает чаяния трудящихся всего общественного прогресса. Молотов по этому поводу прямо писал: «Если после Ленина советский народ победоносно решал свои внутренние и внешние стратегические и тактические задачи и сделал свое государство таким могучим и вместе с тем таким духовно близким трудящимся всего мира, то в этом величайшая историческая заслуга прежде всего великого вождя нашей партии, товарища Сталина». В сталинизме, как в извращенной теории и практике социализма, явно просматривались такие мотивы, как автоматизм работы истории на социализм, изначальная справедливость всех его шагов, предопределенность торжества коммунистических идеалов. Сталин очень много внимания уделял отрицанию капиталистического способа производства, эксплуатации, ликвидации классов и всех партий, кроме большевистской. Любых взглядов, кроме марксистских, а одновременно и всех ленинских соратников и потенциальных оппонентов. Да, без отрицания отжившего в жизни ничего не бывает, но значит ли, что только на этом пути можно добиться воплощения идеалов марксизма? Достаточно ли индустриализации, я уже не говорю о коллективизации, ликвидации кулаков, достижения всеобщей грамотности, чтобы сказать «вот он, социализм, к которому мы стремились»?